по возвращении в Петербург, этот тощенький словарь я при содействии Ариста Арисча Куника доставил Гроту, который намерен был поместить его в областной словарь. И в прежнее время, когда мне приходилось проживать на родине, я немного видел красных дней, но все же иногда мне случалось бывать в обществе и видеть кое-какие развлечения. А на этот раз для меня только и были доступны Батум да грязные трактиры. По своему положению и по костюму я не мог бывать ни на церковных торжествах, которые у нас происходят очень часто и всегда привлекают множество богомольцев, особенно женщин и девиц, являющихся на эти торжества непременно в самых модных и новых костюмах, ни на гуляниях, устраиваемых в городском саду и других местах. Также мне ни разу не удалось быть в наших общественных собраниях или каких-либо учреждениях, хотя вышеупомянутый Пивоваров и предлагал мне поинтересоваться, послушать в городской управе рассуждения наших граждан о городских делах. Однажды я только заинтересовался судом над монахами Алексеевского монастыря и зашел в камеру мирового судьи послушать дело о краже денег и разных вещей у сборщика-монаха. Тут на суде в качестве свидетелей фигурировало более десятка старых и молодых монахов и других духовных лиц, состоящих в монастыре под началом. Но так как в числе обвиняемых находился один мальчик, сын священника, то есть лицо, принадлежащее к привилегированному сословию, и мировой судья не мог его судить в возводимом на него преступлении, то дело окончательно и не разбиралось, а перешло к судебному следователю. В марте месяце кончался год со дня моей высылки из Петербурга, и я мог опять туда явиться, но у меня не было ни денег, ни паспорта, ни одежды. Я обратился опять к Канаеву, прося его помочь мне в этой нужде, и он выслал мне 6 рублей. Из этих 6 рублей я, заплатив в нашей мещанской управе числящиеся за мною недоимки и выправив годовой паспорт, на остальные деньги встретил наступившую Пасху. Прошел первый и второй день праздника, а на третий я решился отправиться в Петербург. Костюм мой был совсем худ. Он состоял из нижнего белья, рваного пальто, такой же фуражки и опорков. А в кармане денег находилось только 11 копеек. Но я решил во что бы то ни стало пуститься в путь и во вторник на Пасхе вышел из Углича по Ростовской дороге.